У меня было смутное, но неотвязчивое предчувствие, что папы и мамы, составлявшие мою родословную, являли собой нечто исключительное. Я бы не удивился, если бы на моей пеленке была вышита королевская корона. Увы, о чем мог говорить газетный лист, в который я был завернут? Как-то ночью мне приснилось, будто я приветствую Хемульшу, держа хвост не под тем углом, а именно под углом в 70 градусов. Я рассказал об этом приятном сне Хемульше и спросил, рассердилась ли она. — Сны — это ерунда, — ответила Хемульша. — Как знать, — возразил я, — быть может, муми-тролль, что приснился мне, настоящий, а муми-тролль, что стоит здесь перед вами, только снится вам. — К сожалению, нет, ты существуешь, — устало отвечала Хемульша. Я не поспеваю за твоей мыслью. Ты совсем загонял меня. И что только из тебя выйдет в этом нехемульском мире? Из меня выйдет знаменитость, — на полном серьезе заявил я. И, между прочим, я построю приют для подкидышей хемулей. И всем им будет дозволено есть бутерброды с патокой в кровати, а под кроватью держать скунсов и ужей. «Им это никак не подойдет», — сказала Хемульша. К сожалению, она, пожалуй, права. Так в постоянном и тихом удивлении протекало мое раннее детство. Я только и делал, что удивлялся, и беспрестанно задавал все новые «что?» да «как?». Хемульша и ее тихоня-найденыши чурались меня. Слово «почему?» явно приводило их в дурное настроение. Так и выходило, что я одиноко бродил по пустынному, без единого деревца, приморью возле дома Хемульши, размышляя то о паутине, то о звездах, то о малявках с загнутыми хвостиками, шнырявших в лужах, то о ветре, он дул с разных сторон и всегда пах по-разному. Только потом мне довелось узнать, что всякий одаренный муми-тролль удивляется тому, что другому кажется само собой разумеющимся, и не находит ничего удивительного в том, что обычному муми-троллю представляется примечательным. Это была печальная пора, но мало-помалу со мной происходила перемена. Я начал размышлять о форме своего носа. Я дал отставку неинтересному окружению, начал все больше задумываться о себе, и это оказалось чарующим занятием. Я перестал задавать вопросы и вместо этого возымел сильнейшее желание рассказывать о своих чувствах и мыслях. Но, увы, кроме меня самого, не нашлось никого, кому бы я хоть сколько-нибудь был интересен. Но вот настала весна, столь важная для моего развития. Поначалу мне было невдомек, что она предназначена мне. Я слышал привычный писк, жужжание, гудение всех тех, кто проснулся после зимы и заспешил. Я видел, как набирает силу симметричный огород Хемульши и как тискают друг друга растения, что лезли из земли. Так много их было. Новые ветры пели по ночам. Все пахло иначе, все пахло переменами. Я принюхивался, тянул носом воздух, ноги мои болели от роста, но мне по-прежнему было невдомек, что все это для меня. Наконец, одним ветреным утром я очувствовался. Да, прямо-таки взял и очувствовался. И тогда я напрямки спустился вниз к морю, которого Хемульша терпеть не могла и на которое, следовательно, наложила запрет. Там меня ждало полное глубокого смысла переживания. Я впервые увидел себя во весь рост. Сверкающая льдина — это была штука побольше, чем зеркало в прихожей у Хемульши. По весеннему небу плыли облака. Они пролетали мимо моих маленьких, красивых, стоящих торчком ушей. Наконец-то я смог рассмотреть весь свой нос, крепкие, словно точеные плечи и лапы. Вот лапы-то, собственно, и разочаровали меня слегка. У них был какой-то беспомощный детский вид, и это смущало. Но, — подумал я, — со временем это наверняка пройдет. Вне всякого сомнения, моя сила в голове. Что бы я ни делал, со мной никто не заскучает, никогда не буду я нагонять скуку на публику. У нее просто не будет времени рассматривать мои лапы. Как завороженный, разглядывал я свое отражение, а чтобы получше разглядеть, лег животом на лед. И тут я исчез. Остался лишь зеленый мрак, он уходил все дальше и дальше вглубь. Смутные тени шевелились в том необычном мире, что жил в тиши подо льдом. Тени эти словно бы угрожали и в то же время манили. У меня закружилась голова. Мне показалось, что я падаю вниз, прямо вниз, к неведомым теням. Это была ужасная мысль. Она явилась мне еще раз, все глубже и глубже. Прощай, жизнь! Лишь вниз и вниз и вниз. Я страшно взволновался, встал и топнул ногой об лед, испробовать, держит ли он. Лед держал. Я пошел прочь от берега, посмотреть, держит ли лед чуть подальше, в море. Лед не выдержал. Я внезапно очутился по уши в холодной зеленой воде и беспомощно затрепыхал лапами над грозной бездонной пучиной. А тем временем облака безмятежно, как ни в чем не бывало, проплывали по небу.